Глава четвертая. Ритуал. Тронный зал царя варваров преобразился до неузнаваемости. Если бы сегодня здесь оказались посетители, то первое, что они увидели, были бы не древние гобелены с историей семьи Гронт, не памятные доспехи поверженных врагов и их оружие, развешанное по стенам, не дары племен из диких земель, не чучело редких животных и не захваченные в дальних землях трофеи. О нет, сегодня внимание любого привлекли бы кристаллы Этерниума, установленные у стен, вокруг трона. Они занимали и пустое пространство по всему залу, составляя сложный рисунок, который лучшие колдуны Дерина выстраивали последнюю неделю. Прямо сейчас 50 велар стояли возле самых больших камней, воздев руки к высокому потолку, а из их затылков вырывались тонкие энергонити и соединялись с колдовским минералом. Кристаллы пульсировали мягким бирюзовым светом в такт сердцебиению людей, насыщающих их своей жизненной энергией. А Дерин Гронт сидел на троне, соединенный с каждым из камней Этерниума, и чувствовал, как внутри его тела, внутри его ауры, пульсирует доселе невиданная мощь. Он умел контролировать силу. Частица Арканума, которая свела бы любого другого с ума, не имела над царем варваров никакой власти. И именно это было его преимуществом в сегодняшнем ритуале. С того самого момента, как Дерин получил перчатку от своего отца, в 16 лет, он учился слушать ее и сдерживать невероятную силу, бурлящую в артефакте. Но сейчас он ощущал, что энергия внутри элемента доспеха, давно сросшегося с рукой царя варваров, отзывается на энергию колдовских камней. Заклинание, которое объединяло его перчатку, кристаллы Этерниума и перчатку Хелгара, было сложнейшей связкой энергопотоков, и сейчас Дерин чувствовал выплески, которые исходят от собственной ауры. Они насквозь пробивали толстые стены родового замка, проносились над улицами столицы, окружающей пустыней, и разлетались над всем анклавом силы с невероятной скоростью, чтобы через несколько мгновений вернуться к царю и показать ему, что происходит во всех частях царства варваров. «Невероятно!» — думал Дерин, когда перед его мысленным взором проносились пустынные барханы, орошенные поля, города, оазисы, деревни, скалистые гребни и горы. «Просто невероятно! Я могу наблюдать за всем своим царством. Могу пойти даже дальше и увидеть, что происходит в диких землях или анклаве добродетели. Я чувствую, знаю это. Проклятие, вот это сила! Я использую это. Как только убью этого ублюдка, использую эти возможности. А с двумя перчатками я стану на одну ступень ближе к божественности. Поднимусь еще на одну ступеньку и стану ближе к самой судьбе. Я захвачу весь материк, а все благодаря Анести». Мысли Дерина блуждали в его сознании, пока он продолжал следовать за энергопотоками, исходящими из тронного зала. Нет, не так, пока он продолжал быть этими энергопотоками. Сознание царя превратилось в бесчисленное множество энергострун, каждая из которых выискивала Хелгара, пока, наконец, не обнаружила у подножия одной из гор Хребта Смерти, стоящего в одиночестве у входа в древнюю пещеру заброшенного некрополя. Мятежником, лжепророком, главной головной болью Дерина оказался молодой мужчина лет 30 примерно, с коротко остриженными волосами черного цвета, решительным выражением лица и пронзительно-голубыми глазами. Простой облегающий тело доспех подчеркивал его мускулы, а на руке красовалась она — вторая перчатка Арканума. «Он здесь!» Голос Дерина был хриплым от предвкушения скорой расправы над главным мятежником. «Здесь!» Повинуясь жесту повелителя, десятки тысяч жгутов энергии устремились к парню. Тот словно бы почувствовал приближающуюся опасность, резко возвел вокруг себя несколько толстых энергетических барьеров, но они не удержали натиска Дерина и пары секунд. Миг-другой и жгуты энергии, направляемые царем кочевников, опутали Хелгара с ног до головы, заставляя его биться в магических силках. «Больше!» — ревет Дерин, испытывая ощущение, будто пытается в одиночку поднять целую гору. «Больше силы!» Поток энергии, вливаемый колдунами в кристаллы Этерниума, увеличивается, и царь чувствует, что теперь способен воздействовать на парнишку еще сильнее. «Еще!» «Велар на пределе, господин!» «Вызывайте резерв!» «Кристаллы не выдержат напряжения! Они скоро взорвутся, если вы не...» «Проклятье! Убить его на расстоянии не удастся! Жаль, но ничего. Расправлюсь здесь лично, и за перчаткой лететь не придется». Энергетические путы впиваются в тело Хелгара еще сильнее. Дерин сжимает закованную в частицу Арканума руку до скрежета доспеха и чувствует чужой энергокаркас. «Пора». Резкий рывок, и самый большой из кристаллов, установленный в центре тронного зала, лопается с оглушительным звоном, а стоящий рядом с ним Велар вскрикивает и рассыпается пеплом. Светящиеся бирюзовым осколки со звоном разлетаются по помещению, врезаясь в магические щиты колдунов, которые успели возвести защиту, и рассекая плоть тех, кто не среагировал вовремя. На месте огромного кристалла возникает вертикальная воронка, вихрь небытия, из которого вываливается человек. Глядя на Хелгара, Дерин Грунд почувствовал, что энергонити, которыми он опутал своего врага и перенес его за сотни миль, рассыпались. Быстро среагировав, он поднял руку и пропустил через перчатку импульс ужасающей силы, который должен был развоплотить молодого мужчину. Но тот, стоя на коленях, успел вскинуть руку в кристаллической перчатке и, отразившись от нее, алый поток бурлящей магии поменял траекторию, снеся еще несколько камней Этерниума и испепелив шестерку стоящих на пути Веллар. Магия понеслась через тронный зал, развалила дальнюю стену и исчезла где-то за пределами дворца, оставив после себя подергивающийся в воздухе след. «Не ожидал?» — усмехнулся Хелгар, поднимая голову. «Убить его!» — рявкнул Дерин, не отвечая на подначку врага. И в этот миг дворец будто пошатнулся. Гулкий звук пронесся по постройке. Камни под ногами людей задрожали, а за мгновение до того, как Велар, повинуясь приказу царя, атаковали Хелгара, через купол тронного зала, раздробив его на сотни каменных осколков, ударила молния. Она попала в трон Дерина Грунта и, разделившись на сотню частиц, метнулась к колдунам правителя. Пробивая щиты, словно тонкую бумагу, она испепеляла опытных Велар, сильнейших магов Анклава Силы, до того, как они успевали хоть что-нибудь предпринять. А Хелгар, не обращая на это внимания, возводил вокруг себя один энергетический купол за другим. Магия, ворвавшаяся в помещение, не делала для него исключения. В мгновение ока тронный зал превратился в поле боя, или скорее в руины. Сгоревшие чучела, оплавленные камни доспехи, осколки кристаллов Этерниума, вокруг которых повисли облака мерцающей пыли, похожие на крохотные тучи, обугленные трупы. Единственным, кто уцелел в этой суматохе, за исключением Хелгара, оказался Дерин Грунд. Его мощнейшая защита выдержала удар молнии. Хоть царь варваров и оказался отброшен к стене, он уже поднимался на ноги, предвкушая бой один на один с тем, кто доставил ему столько проблем. Вот только атаковать Хелгара он не успел. Подготовленное заклятие сорвалось с перчатки и попало в ближайшую стену в тот миг, когда тайный проход в башню снов разлетелся каменной крошкой, и из-за него по Дерину хлестнули рубиновые нити. Словно щупальца осьминога, они пробили защиту Грунта, вцепились в него со спины, подобрались к затылку и присосались к голове, заставив царя варваров пошатнуться. Его взгляд мгновенно подернулся мутной дымкой, а тело задрожало, сопротивляясь воздействию извне. «Быстрее!» — рявкнула показавшаяся в клубах пыли Аула. «Я не смогу удерживать его долго! Он зверски силен!» Повторять Хелгару не требовалось. Он знал, что у Вечной не хватит сил убить Дерина. Перчатка, хоть он и гасил ее голос, даровала ему такую защиту от прочих осколков, что одолеть ее носителя мог лишь тот, кто владеет большей частицей Арканума. И единственным таким человеком на всем континенте был Хелгар. Аула, за несколько месяцев подобравшаяся к Дерину, могла воздействовать на его ауру. Могла призвать невероятную стихийную магию и швырять царя кочевников по всему залу, но как только он решил бы убить ее, у Вечной, скорее всего, не осталось бы никаких шансов. Рванув вперед, Хелгар пропустил через свою перчатку такой объем силы, который с легкостью мог бы разрушить трехэтажное здание. Не зря он столько времени проводил в книгах, изучая ранги местных колдунов. Сейчас парень мог бы поспорить с любым Сейнарай пятого уровня, а мощь перчатки позволяла ему вытворять невообразимые по меркам магов Эдейры вещи. Мелькнув в воздухе, концентрированный поток силы, сплетенный из огня, тьмы и дикой магии Этерниума, зачерпнутый Хелгаром из разрушенных камней, оказывается рядом с Дерином и сталкивается с его защитой. «Торопись!» — со стоном выдавливает Ауле. «Используй!» — она не успевает договорить. Не зря Дерина Грунта считали сильнейшим магом континента. В тот момент, когда Хелгар сократил расстояние между собой и царем варваров, сформировал еще один бурный поток магии и, испытывая страшное перенапряжение, за которое будет расплачиваться позднее, выжигая связи между своим энергокаркасом, нанес второй удар, Дерин вырвался из-под контроля Ауле. Я до самого конца не был уверен, что наш план увенчается успехом. Даже когда Дерин обнаружил меня и выдернул через такой кустарный портал, не знал, стоит ли рассчитывать на удачу. И вот я здесь, в самом центре анклава силы, наношу один удар за другим по царю варваров, пока Аула удерживает его сознание под контролем. Кажется, что все получится, но инстинкты, которым я привык доверять, не обманешь. Все пошло по одному известному месту в тот момент, когда Вечная не справилась со своей задачей. Нет, она, конечно, сильна. Так долго морочить голову такому опасному человеку, день за днем встраиваться в его энергоструктуру и ауры его подчиненных, запудрить им всем мозги и направить в нужную сторону. Не знаю, кто еще смог бы такое провернуть, но проклятье! Неужели нельзя было удержать его еще секунду? Я же видел, что его защита треснула, второй удар был бы решающим. Мысли мельтешат, пока мы с Дерином, перемещаясь по широкой дуге, атакуем друг друга всей доступной нам магией и по камешкам разносим тронный зал, точнее, то, что от него осталось. Купол осыпается, завалив все кругом тоннами камней. От стен остались лишь одни названия. Каменная кладка обнажила горящий над пустыней алый рассвет, а снизу даже за грохотом магической схватки слышится тревожный звон колоколов. «Ну еще бы!» Наверняка половина столицы увидела, как верхняя часть царского замка разлетелась по камешку. Именно поэтому нельзя затягивать схватку. В любой момент сюда могут нагрянуть неожиданные гости, даже несмотря на то, что сбежавшая из зала Аула запечатала верхние этажи и сейчас удерживала магический барьер, не позволяющий помешать нам. «Проклятая Вечная! Все из-за нее!» Один из ударов Гронта пробивает мою защиту на вылет и цепляет руку, вырвав из нее изрядный кусок мяса. Целебные заклятия, которые я пытаюсь вызвать, не действуют. Судя по всему, энергокаркас оказывается заражен каким-то проклятием. Елайский пепел! С трудом увернувшись от новой атаки, у меня получается изолировать проклятие Дерина и атаковать самому, но сколько я так продержусь? Мимо меня с воем проносится что-то фиолетовое. За спиной образовываются кружащиеся диски пустоты, пытаясь перемолоть фарш, но мощным импульсом, бьющим вокруг, я разбиваю заклятие Дерина и атакую в ответ. Впрочем, тоже безуспешно. Благодаря перчаткам наши силы примерно равны. «Зачем тебе все это?» — неожиданно ревет повелитель варваров. «Зачем, парень? Почему ты подчиняешься этой предательнице?» Я не отвечаю. Обращаю в пыль огромное количество камней и меньше чем за секунду вылепляю из них сотни кольев, направляя их на Дерина. Стрекача по щиту царя, они отвлекают его, а я уже пытаюсь пробить его защитный купол следующим заклинанием. «Ты ведь такой же, как я! Ты отмечен судьбой, идиот!» С легкостью отбивая от моих атак, продолжает уговаривать меня варвар. «Мы могли бы объединить силы! Нам может покориться весь мир! Ни у кого нет такой мощи!» Еще удар, еще. Отражение у ворот, перекат. Нужно, чтобы он ослабил бдительность. Пусть болтает. Я чувствую ноющую боль в руках. Чувствую, как резерв моего источника потихоньку иссякает. Дерин занимался магией куда дольше меня. У него были лучшие учителя и возможности для невероятного развития. У него больший запас магии. И к тому же он использует все ее до последней крохи, собирая остатки того, чем только что меня атаковал. Так что я могу рассчитывать лишь на две вещи. Либо на перчатку, которая неустанно продолжает шептать у меня в голове, либо на хитрость и смекалку. И я все же надеюсь на последнее. «Ответь мне! Ответь!» требует Дерин, начиная наносить мощные и грубые удары воздухом по моей защите. Раз, другой, третий. Он не замечает, как я формирую тонкую воздушную иглу прямо перед его последним ударом. Она прилипает к остаткам его плетения, и когда он впитывает их обратно, чтобы сформировать новую атаку, игла, к которой привязан тончайший энергоканал, наподобие своеобразного гарпуна, вонзается в защиту царя и пробивает ее на какую-то совершенно смехотворную глубину. Не настолько, чтобы прорваться внутрь и нанести урон. Это тончайший прокол, через который даже новое заклинание не просунуть, но мне достаточно и этого. За мгновение до того, как Дерин формирует новое заклинание, я успеваю ударить первым. И бью я предельно просто. Расширяю канал насколько могу и вытягиваю весь воздух внутри защиты Дерина. Эффект недолгий, всего пара секунд, пока заклинание работает, но этого оказывается достаточно. На несколько мгновений царь варваров теряет ориентацию в пространстве, хватается за горло, пошатывается, а мне только это и нужно. Изменив направление магического потока, я вновь прогоняю через себя колоссальный объем энергии. Настолько, что из кожи рук начинает сочиться кровь, однако своей задумки достигаю. Рванувшая по расширившемуся каналу энергия вгрызается в щит Дерина, растекается по нему и ломает, словно тонкий лед. Он видит это, и я знаю, что через секунду варвар восстановит защиту, но давать ему такой шанс не собираюсь. «Бей!» Рявкаю мысленно, и перчатка, словно только этого и ждала, реагирует мгновенно. Бирюзовый луч преодолевает разделяющее нас с Дерином расстояние и врезается в выставленную руку здоровяка. Проклятье! Его перчатка сопротивляется! Воздух вокруг нас гудит, по реальности пробегает рябь, колебания, словно по воде. Я усиливаю нажим, добавляю собственной магии, которая паутиной оплетает ревущий энергопоток и пытается по нему добраться до руки варвара. «Думаешь, сможешь одолеть меня?» Задыхаясь, с налитыми кровью глазами рычит Дерин. «Я тот, кто обуздал душу Творца!» «А я тот, кто с ней договорился!» Рявкаю в ответ и полностью опустошаю источник, понимая, что второго шанса у меня не будет. На миг в глазах Дерина мелькает искреннее удивление, а затем обволакивающая бирюзовый поток паутина из моей собственной магии бросается вперед, невзирая на сопротивление варвара. Оплетая его руку и повинуясь моей воле, мое колдовство превращается в кольцо и отсекает руку царя. Его сопротивление тут же исчезает. Раздается дикий крик боли, перчатка с грохотом падает на каменные осколки, а направляемый мной бирюзовый поток сметает Дерина Гронта и отшвыривает его к самому краю тронного зала, к одной из чудом уцелевших стен. Невероятным образом тело Дерина остается целым, чуть обгорелым, но, учитывая заклинанием, какой силой я его приложил, удивительно, что он вообще не превратился в пыль. Сильный маг. И правда. Интересно, кто станет новым царем варваров? У Дерина вообще есть дети? Удержится ли их царство? И почему это меня так волнует? «Ауле!» — кричу я, чувствуя, что сил почти не осталось. «Ауле!» Кажется, что проходит целая вечность, прежде чем я слышу шаги позади себя. «Ты справился?» — довольным голосом произносит Вечная. Я не сомневалась. Она обходит меня, делает короткий жест, и я, согнувшись в три погибели, выблевываю сегодняшний завтрак. И это не от тяжелой схватки и проклятия, которое все еще пытается побороть замки, выставленные мной вокруг него, а от того, что я увидел. Легким взмахом руки Аула притянула к себе труп Дерина Гронта и заставила его собраться в некое подобие сундука. Хруст ломающихся костей и хлещущее во все стороны кровища. Я, конечно, видал много, но то, с какой легкостью и, главное, насколько безэмоционально это сделала Вечная, повергло меня в шок. «Зачем?» — вытерев рот, спрашиваю я. «Он уже мертв!» «К сожалению, пока что я не могу надеть перчатку. Из-за переполняющей ее силы тело мгновенно разрушится, как и твое. Получишь такой объем древней магии сразу, превратишься в пепел». А в теле Дерина сильнейшие запоры, блокирующие суть частицы Арканума. Так я смогу транспортировать перчатку, пока мы не соберем оставшиеся части доспеха. Этот осколок, второй по величине, побудет заблокированным, если можно так выразиться. Положи его в коробку, только быстро. не больше 2 секунд на контакт, чтобы перчатки не сумели соединиться. Повинуясь ее жесту, я встаю, подхожу к перчатке, в которой дымится обугленная плоть, и быстрым движением кидаю ее в мерзкий ящик из бывшего царя варваров. Но даже за мгновение неполного контакта чувствую, как части Арканума стремятся друг к другу. «Где ты будешь ее хранить? Таскать этот сундучок за собой?» — спрашиваю хрипло. «В надежном месте. Тебе об этом знать не обязательно». В этот момент пол под ногами снова дрогнул. Замок разваливается, а моя защита, выставленная 3 этажами ниже, долго не выдержит. Надо уходить. Не думаю, что нас выпустят отсюда. Тебе и не надо думать, — чуть презрительно замечает Вечная. Я сделала это за тебя. Вытяни руку. На мгновение во мне вновь закипает ярость, но я беру себя в руки. Позже, сука. Мы сочтемся с тобой позже. Вытянув руку, закованную в перчатку, я молча смотрю, как Ауле отбивает по ней какой-то ритм, после чего над частицей Арканума появляется уже знакомая мне карта, которая за последние месяцы набрала изрядной точности. «И куда мы?» «Ты снова в свободный анклав, в городок Хэтрин. В магистрате тебя будут ждать мои люди, они расскажут, что делать дальше. Твоя задача — отыскать еще один осколок». «А ты?» А я столкнулась с неудобством подобного положения. Вечная указывает себе на живот. А потому отправлюсь в безопасное место, чтобы родить твое дитя. То, как она это говорит, ввергает меня в ужас, отчаяние и злость, но я ничего не могу с этим сделать. Я смогу его увидеть. Позже, разумеется. Но для начала отыщи очередной осколок. Твои дружки отправятся туда же, встретитесь на месте. А после я вас отыщу, и ты увидишь сына». «Сына?» «Да, у Айрилен родится мальчик», — буднично подтверждает Вечная, даже не представляя, что для меня значат эти слова. «Пора уходить, Хелгар. Удачи в поисках». Она касается перчатки и исчезает в появившемся за спиной вихре портала. А затем на карте, все еще висящей над моей рукой, появляется новая точка. «Перемещение?»